Глава 32. Руслан Абрамов. Огромные ворота распахнулись плавно и почти бесшумно, открывая взору ухоженный внутренний двор огромного особняка. За высокими стенами, словно прячась от глаз внешнего мира, стоял дом, который выглядел скорее крепостью, чем просто местом проживания. Я глубоко вдохнул и шагнул вперед, чувствуя, как внутри все напряглось от ожидания предстоящего разговора. Каждый шаг давался с трудом, будто я переступал через невидимые преграды собственного страха и неуверенности. Дверь дома отворилась ровно в тот момент, когда я приблизился к ней. На пороге возник человек, которого боялись и уважали одновременно. Высокий, уверенный в себе, с цепким взглядом и хищной улыбкой. Бес внимательно смотрел на меня, словно пытаясь прочесть, что привело меня сюда вновь. Он выглядел так, как обычно выглядят люди, пережившие слишком многое и ставшие почти мифами. Высокий, сухой, но жилистый, с тяжелой хищной пластикой движений. Лицо бронзовое, будто обветренное бесконечными ветрами пустынь. Резкие скулы, прямой нос, губы с тонкой линией презрения к большинству людей. Глаза светлые, выцвевшие, почти серые, будто видели больше смертей, чем жизни. Взгляд такой, что задерживаться на нем сложно физически, потому что кажется, что этот человек сразу видит все — твои страхи, слабости, прошлое и будущие ошибки. Судя по одежде, дорогая, но без показного блеска. Черная футболка, кожаная куртка, грубые ботинки. Он не играл роль, он был собой. А собой он был опаснее любого чиновника, генерала или преступника. «Не ожидал тебя снова здесь увидеть, журавли», произнес он спокойно, чуть усмехнувшись. «Надеюсь, повод веский?» Я кивнул, с трудом удерживая голос ровным. «Веский, очень. Заходи», — сказал он, отступая назад и пропуская меня внутрь. «Расскажешь все подробно». Когда-то, несколько лет назад, судьба свела нас в Африке, где я служил в составе миротворческой группы. Мы попали в засаду, и тогда я вытащил из-под пуль одного из людей беса, того самого, которого называли его «правой рукой». Никто тогда не думал, что мы выживем. Но мы выжили. И бес появился через 2 недели, лично дал мне свой позывной, а затем сказал ту фразу, которую я до сих пор помню дословно. «Я не люблю быть в долгу. Когда-нибудь придешь, и я расплачусь». С тех пор я понимал, если мне когда-то понадобится помощь, это будет последний шанс. И сейчас он был нужен как никогда. Мы прошли через просторный холл в кабинет, отделанный темным деревом и кожей, и бес указал на кресло напротив себя, сам садясь за массивный стол и внимательно глядя на меня. «Говори», — произнес он коротко, не сводя с меня глаз, — «я тебя слушаю». Я сделал глубокий вдох, собирая все силы, чтобы рассказать все как есть. Каждое слово давалось тяжело, но я понимал, что от правдивости и подробностей сейчас зависит буквально все. Я рассказал ему обо всем. О возвращении Оли, о нападении в больнице, о действиях Чернова, о его угрозах и манипуляциях, и, наконец, о том, что Оля сейчас у него, и что он собирается полностью сломать ее, отобрать сына и уничтожить меня. Бес слушал молча, лишь изредка нахмурившись и постукивая пальцем по столу. Когда я закончил, в кабинете повисла напряженная тишина. «Значит, федеральный судья решил вести свою собственную грязную игру», — сказал он, наконец нарушая молчание. Голос его прозвучал спокойно, но холодно и жестко. «Ты понимаешь, журавли, что такие люди не привыкли проигрывать, и они очень опасны». «Я прекрасно это понимаю», — ответил я твердо, встретив его взгляд. «Именно поэтому я и пришел к тебе. Мне нужна твоя помощь. Оля и Матвей — это вся моя жизнь. Я не могу позволить ему забрать их у меня». Бес кивнул, словно соглашаясь с моими словами, но затем его взгляд стал еще более цепким и тяжелым. «Помощь такого рода журавли может стоить дорого. И дело даже не в деньгах, а в том, что последствия такой войны могут быть очень серьезными для всех. Ты готов пойти на это?» «Я готов», произнес я, не задумываясь ни секунды. «Ради них я готов на все». Бес внимательно посмотрел на меня, словно взвешивая каждое мое слово, и оценивая, насколько серьезны мои намерения. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я помогу тебе. Чернов должен понять, что он не всесилен. Да и, честно говоря, не люблю, когда пешки на доске своевольничают. Но тебе нужно подготовиться к тому, что последствия будут серьезными. Как только мы начнем, пути назад уже не будет. Ты готов к этому?» Я молча кивнул. «И еще», — добавил бес, нахмурившись, — «я не люблю быть в долгу. Ты вытащил тогда моего человека, и я об этом помню. Помощь тебе не акт милосердия. Это просто расчет. Я закрываю старый счет и не создаю новый». Он наклонился вперед, взгляд стал ледяным. «Поэтому сделаю все, чтобы для тебя это прошло максимально чисто, без последствий. Я уже давно не смотрю в прошлое. Я бы не пришел, будь другой выход», — ответил я, сжимая кулаки. «Я хочу защитить ее и сына любой ценой. Любой». «Понятно», — произнес бес коротко. «Но, чтобы внести ясность...» Бес слегка усмехнулся и покачал головой. «На таких, как он, я информацию не собираю. У меня другие методы. Я просто подумаю, что можно сделать, и если увижу подходящий рычаг, поверну его в нужную сторону». Он откинулся на спинку кресла. «Люди вроде Чернова сами роют себе яму. Стоит только правильно подтолкнуть, но это будет мягко. Минимум шума, минимум последствий для тебя». В этот момент мой телефон резко завибрировал в кармане. Я извинился взглядом и быстро взглянул на экран. Сообщение было от Кости Титова, и сердце тут же ускорилось. «Что-то важное?» — спросил бес, заметив мое напряжение. Я открыл сообщение и почувствовал, как внутри все сжимается от облегчения и тревоги одновременно. «Тест ДНК готов», — выдохнул я. «Матвей подтвержден, как мой сын. У Чернова больше нет главного козыря. Теперь мы можем действовать решительно». Бес усмехнулся и кивнул. «Отличная новость. Это твой козырь. С такими доказательствами у нас появляется серьезный шанс переломить ситуацию в нашу пользу с минимальными вложениями». Я убрал телефон и поднялся, чувствуя, как решимость наполняет меня изнутри. «Я не могу больше терять время», — сказал я твердо. «Теперь я должен вернуть ее. Я не дам ей остаться с ним ни на минуту дольше». Бес протянул мне руку и крепко пожал ее. «Будь осторожен, Руслан», — произнес он серьезно. «Я буду на связи, и мои люди будут рядом. Мы его остановим, поверь мне, но на амбразуру не спеши. Если он помешан на твоей зазнобе, зла он ей не причинит. Выход найти для него недолго. Влезешь раньше, можешь смешать карты. Езжай пока к сыну, а еще лучше забери мальчишку к себе. Так будет лучше». «Так точно», — ответил я, чувствуя, как внутри крепнет уверенность и решимость идти до конца. Я быстро вышел из особняка и сел в машину, чувствуя, как в груди растет тревога и ярость одновременно. Теперь у нас были доказательства, союзники и решимость, чтобы противостоять Чернову. Но времени было критически мало. Оля была сейчас у него, и я понятия не имел, как мне пережить ожидание. Я завел машину и выехал на дорогу, чувствуя, как сердце ускоряет темп с каждым пройденным километром. Теперь пути назад не было. Впереди была главная битва за женщину, которую я любил, и за сына, ради которого я готов был отдать жизнь.